Глава 91. Кит Барон Джонсон, прочитал Грейс, когда детектив показал свой полицейский жетон дежурному портье отеля «Плаза». Молодая азиатка несколько секунд проверяла по компьютеру списки проживающих, потом покачала головой. Иман Поллок? И как оно пишется? Джонсон продиктовал имя по буквам. Дежурная проверила еще раз. Нет, сэр, у нас такой не зарегистрирован. Грейс показал ей фотографию Поллока. Таким он был лет 20 назад. Ну, может быть, вы видели кого-то похожего? Нет, извините, не узнаю. Я, по крайней мере, не видела. Если хотите, сделаю копию и покажу другим. Конечно, спасибо. Грейс протянул карточку. Таким же путем и с тем же результатом детективы проверили Гевина и Лукаса Дейли. Суперинтендент посмотрел на часы 11:45. Они с Джонсоном потратили на обход отелей уже полтора часа. Тем же занимались Гай Батчелор и Джек Александр с двумя другими нью-йоркскими детективами. Конечно, и Поллок, и оба Дейли могли остановиться у друзей, и в таком случае задача становилась бы практически невыполнимой. Но сейчас им не оставалось ничего другого, как только продолжать поиски. Они прошли по Центральному парку, мимо конных экипажей, бесконечных рикш и парней с велосипедами на прокат, и повернули к отелю Marriott Essex House. Здесь пришлось подождать. Сначала потная юная парочка возвращала взятые на прокат велосипеды, потом швейцар повез в номер нагруженную сумками тележку. «Мистер Поллок», — повторила миловидная женщина за стойкой, внимательно изучив предъявленную Китом Джонсоном карточку. Введя имя в компьютерный терминал, она пробежала глазами по списку и покачала головой. Потом повернулась к напарнику, высокому худощавому парню, и показала ему фотографию. Он наморщил лоб. «Да, я его знаю. Остановился у нас». «Иман Поллок?» — спросил Грейс. «Его так зовут?» Парень впечатал имя, снова нахмурился и посмотрел на Грейса. «Доктор Альварес?» «Доктор Альфонс Альварес?» «Какой адрес он назвал при регистрации?» Парень бросил взгляд на экран. «University College, Лос-Анджелес, Брентвуд, Калифорния». Грейс постучал по фотографии. «Уверены, что это он?» «Абсолютно», —